сведаете против нас какой злой умысел, то нам об этом объявите. Никаким воровством и злым кореньем нас не испортите. Если будете все это исполнять, то я вас пожалую таким великим жалованием, что и в иных государствах славно будет». Тизенгаузен, ловкий и красноречивый ливонский дворянин, благодарил царя от имени своих собратьев и клялся за них в верности до смерти. «Дети мои, — отвечал на это Борис, — молите Бога о нас и о нашем здоровье, а пока мы живы, вам ни в чем нужды не будет». И, взявшись за свое жемчужное ожерелье, прибавил: «И это разделю с вами». Немцев разделили на три статьи. Находившиеся в первой получили по 50 рублей жалования и поместье со 100 крестьянами. Находившиеся во второй — 30 рублей жалования и поместье с 50 крестьянами. В третьей — 20 рублей жалования и поместье с 30 крестьянами. Наконец, слуги дворянские получили по 15 рублей и поместье с 20 крестьянами. Буссов. Ни одни служилые немцы пользовались благосклонностью Бориса. Купцы ливонские, выведенные в Москву еще при Грозном, получили по 300 и по 400 рублей взаймы из царской казны, без роста, на бессрочное время, под условием не выезжать из России без позволения и не распускать за границу дурных слухов о государе. Должно быть, к числу этих немцев принадлежали Поперзак и Витт, которым Борис дал жалованные грамоты, название московских лучших торговых людей с правом беспошлинной торговли с иностранными государствами. Ведал и судил их во всем печатник Василий Щелкалов. Московские дворы их были свободны от всяких податей, повинностей. На дворах своих они имели право держать питье всякое про себя, а не на продажу. Причислены они были к московской гостиной сотни, а с посадскими людьми московскими ничего не тянули. Собрание государственных грамот и договоров, том 2, номер 71 и 72. Таким образом, в сословии служилых людей увеличилось число иноземцев. Иноземцы появились и среди купцов московских. Касательно внешней торговли, при Борисе мы имеем известие, что в 1604 году к Архангельску приходило 29 кораблей английских, голландских и французских. Товары, привозимые на этих кораблях, были жемчуг, яхонты, сердолики, ожерелья, мужские, конетельные, стоячие и отложные, сукна, шелковые материи, меткаль, киндики, сафьян, камкасеи, полотенца, амстердамские, вина, сахар, изюм, миндаль, лимоны в патоке, лимоны свежие, винные ягоды, чернослив, сарачинское пшено, перец, гвоздика, корица, анис, кардамон, имбирь в патоке, цвет мускатный, медь красная, медь волоченая, медь в тазах, медь зеленая в котлах, медь поздера, медь зеленая тонкая, олово прутовое и блюдное, железо белое, свинец, ладан, порох, хлопчатая бумага, сельди, соль, сера горячая, зеркала, золото и серебро, прядиные, мыло греческое, сандал, киноварь, квасцы, целебуха, колокола, паникадила, подсвечники медные, рукомойники, замки круглые, погребцы порожние со скляницами, ртуть, ярь, камфора, москательный товар, проволока железная, камешки льячные в кистках, камешки белые льячные, масло спиконардовое, масло деревянное, масло бобковое. Корабли приходили из Лондона, Амстердама, Диеппа. Цены этим товарам Сукна с трафили средней земли по 14 рублей постов. Сукна с тамбреды по 3 рубля с четвертью половинка. Сукна жиганской земли по 2 рубля половинка. Сукна калитки по 3 рубля половинка. Бочка вина красного по 4 рубля бочка. Вино белое по той же цене. Сахар по 6 рублей пуд. Перец черный по 3 рубля пуд. Медь красная по 2 рубля по 4 гривны пуд. Медь волоченая по 2 рубля 20 алтын пуд. Медь в тазах по 2 с полтиную пуд. Медь зеленая в котлах по 2 с полтиную пуд. Медь поздера по 4 рубля. Медь зеленая, тонкая, по 3 рубля. Железо белое по 5 рублей четвертинка. Пут ладану по 3 рубля. Пут зелья пищального по 3 рубля. Пут бумаги хлопчатой по 2. Стопа бумаги пищи 4 гривны. Бочка сельди 2 рубля. Пут соли алтын. Сукна лундыши по 20 алтын аршин. По 20 рублей половинка. Сера горячая по 20 алтын пуд. Зеркала по гривне штука. Изюм по 30 алтын пуд. Атлас полузолотный по 30 алтын аршин и по 20. Литра золота и серебра прядиного по 5 рублей. Бочка лимонов по 3 рубля. Бочка романеи 13 рублей. Пут мыла греческого 60 алтын. Яхонт 50 рублей. Ожерелье по 20 рублей. Кипа сукон рословских по 40 рублей. Пут винных ягод 20 алтын. Пут черносливу 4 гривны. Берковец сандалу по 5 рублей. Пут целибухи 5 рублей. Колокола весом в 30 пуд по 2 с полтиную пуд. Свинец по 2 рубля с полтиную берковец. Меткали по 2 рубля меткаль. Киндики по 40 алтын киндяк. Сорочинское пшено по 4 гривны пуд. Подсвечник медный по 8 алтын. Рукомойник медный по полтине. Софьян черный по 10 алтын. Замки круглые по рублю дюжина. Погребцы по рублю погребец. Косяк камкосея по 4 рубля. Полотенце астрадамское по рублю. Камка кармазину по 30 алтын аршин. Пут гвоздики и корицы 20 рублей. Пут анису по 1,5 рубля. Паникодила медная по рублю. Ртуть по 3 рубля пут. Ярь по 5 рублей пут. Аршин бархату полузолотного 1,5 рубля. Аршин бархата с серебром по рублю и 20 алтын. Канфора по рублю с полтиною пуд. Бочка москательного товара 50 рублей. Пуд проволоки железной по рублю с полтиною. Пуд камешков льячных по рублю. Камешков белых льячных по гривне кистка. Тафта по 3 алтына аршин. Пуд кардамону по 11 рублей, имбирь в патоке по гривне фунт, цвет мускатный по 25 рублей пуд, гвоздика по 10 рублей пуд, полотенце полушелковое по 2 рубля, пуд масла –